«О, простите, долг, гостеприимство!» Он слегка завел глаза под лоб, и откуда-то из дальнего угла зала вереницей поплыли золотые подносы с фруктами и разноцветными винами в хрустальных графинах невыносимой прозрачности. Когда один остановился в воздухе рядом с локтем Сварога, тот легонько отшатнулся, как-никак он был захолустным бароном, не привыкшим к таким чудесам, и в то же время быстренько проверил угощение, убедившись, что ни отравы, ни наведенного заклятия нет, налил себе черного вина. Потом сказал: «У вас несколько странные порядки, Ваше Величество. Гости — люди совершенно случайные, сидят, а придворных ваших вы оставили стоять?» «Да?» Король с непритворным удивлением оглянулся. «Совсем забыл. Ну, конечно. А напомнить они не осмелились. Вы муштрова на них уже ваш. Можете сесть, господа». Сварог смотрел во все глаза. Пол за спинами придворных беззвучно вспучился двумя бутонами. Они раскрылись, формируясь, покрываясь дырами, выгибаясь, и появились два кресла. Придворные уселись с явным облегчением. «Ну, я не деспот», — сказал король. «Просто, любезный барон, как-то забываешь о всяких мелочах? Итак, попробуй сначала догадаться сам. Нужно тренировать интеллект. Вы, конечно, не керуани, иначе не остановились бы перед гармами. Керуани были великие мастера общаться с собаками. Это умение не подводило их даже с гармами. Впрочем, керуани давно исчезли. Но в вашем роду, несомненно, были сильные маги, затаились, ничем себя не проявляя, оттого и избежали пристального внимания ларов. Вот примерно так же обстояло и с вашими людьми. Какое-то время вы сидели тихо, а потом вас что-то погнало в дорогу с неодолимой силой, и цель заставила наплевать даже на Хельстад». Сварог молча поклонился. Все оборачивалось прекрасно. Король «Сосновая шишка» сделал неверное предположение, а дальше строил на нем стройную, логически непротиворечивую версию. Захолустный барон, потомок притаившихся магов. Говорят, так бывает и с шизофрениками. Логика непоколебима, построение изящны, вот только исходная предпосылка абсолютно неверна. Был страшный соблазн врать и дальше, но Сварог побоялся запутаться, к тому же его люди не обладали теми же способностями и защитой, пока что им удалось выкрутиться, но при малейшем подозрении за них возьмутся всерьез. Что-то странное говорил король о его орлах, какую-то фразу, достойную детального анализа. Но ведь не переспросишь. «Мы идем, чтобы уничтожить глаз сатаны», — сказал он, чувствуя под ногами вместо каменного пола тонкий лед. «Отец, он оставил мне письмо, которое следовало вскрыть к определенной дате. Дата эта наступила 3 недели назад. Там говорилось, что на основе какого-то старинного предсказания мне суждено доставить в 3 королевства... принцессу Делию Ранерскую, которая одна и способна уничтожить глаза сатаны. Вот и все, если вкратце. Мы отправились в путь». Король взглянул через плечо Сварога, и тут же раздался голос Делии, звучный, ровный, чуточку надменный. Барон выразил суть удивительно кратко и точно. Взгляд короля стал пронзительно сверлящим. Он прямо-таки лежал на плече Сварога, как железный шест, и Сварог поймал себя на том, что перестал дышать. На короле заклятие. Его не может убить никто, родившийся под этим солнцем. Но Сварог-то, если вдуматься, родился под другим светилом. Эти предсказания с их казуистическими крючками... Там же не сказано, будто короля не может убить вообще никто. «Ну что ж», — медленно произнес король, и по его лицу Сварог понял, что испытание выдержал. Вы говорите правду. Да, вот именно. Сварог уже давно понял, какие юридические крючки и коварные оговорки кроются за чеканными, казалось бы, пророчествами, напоминающими строгие математические формулы только с виду.